242. Апрель, 16. Однополюсная личная радость непрочна, ибо есть своим неизбежным противоположным полюсом печаль. Также и сверхличное чувство планетной радости за мир и человечество имеет другой противоположный полюс – мировую скорбь и печаль о несовершенствах Земли и страдания за них. Но есть другая радость, идущая из глубин духа, не зависящая ни от каких внешних условий. Это абсолютная космическая радость духа. Это о ней было сказано когда-то, и радость ваша да будет совершенна. Царство абсолютного света без тени есть царство и абсолютной радости. Редко и в степени слабой проявляется она на Земле, но она есть. Она существует. И она является великим нахождением Духа на его пути в беспредельность. Велико счастье ощутить прикасание радости совершенной.